Эпилог. Хонда мчалась вперед по бесконечной дороге под палящим солнцем. Серебристый мотоцикл был оборудован вторым сиденьем и большими кофрами по бокам. На Хонде сидели парень и девушка. Парню в мотоциклетном шлеме было на вид лет 16. Он был одет в школьную форму. Девушке в похожем шлеме тоже было 16 или чуть меньше. Как и парень, она носила форму. Они теперь ехали не на север, а на юг, но больше не изменилось ничего. Они сидели все так же молча и неподвижно. Девушка к этому времени уже успокоилась и теперь мирно обнимала парня за талию. Ему вряд ли был приятен дополнительный источник тепла, прижавшийся к спине, но он почему-то ничуть не возражал. «Парень!» «Что, девушка?» Равномерный гул двигателя, сплетенный с шумом ветра, стал привычной фоновой музыкой. «Помнишь, как я попросила тебя отправиться со мной в путешествие?» «Конечно». Он невольно улыбнулся, вспомнив то время. Да и как он мог бы забыть? Всего за несколько дней до этого он осиротел и по инерции ходил теперь в новую школу, равнодушно наблюдая за медленным ходом времени и витая где-то между безнадежностью завтрашнего дня и бесконечным отчаянием. Но однажды перед ним внезапно остановилась одноклассница. Он мало того, что забыл ее имя, но не смог вспомнить даже лицо. А она все равно пригласила его отправиться в бессмысленное путешествие. Теперь он понимал, как безрассуден был тот поступок. «Зачем?» – спросил он тогда. И она сказала, открыто улыбнувшись. «Потому что это весело!» Он взял ее за руку, а дальше все пролетело в один миг, словно вспышка. Они выскользнули из школы, не забрав даже сумки, сели на велосипед и покинули столицу. Он особо сильно не задумывался над решением. Просто почувствовал, что путешествие с ней будет намного лучше бесцельной жизни в городе. С тех пор его чувства не изменились. «Я не смог бы забыть, даже если бы захотел. Такое не забывается». Рассмеялся парень и ощутил, как девушка прижалась лицом к его спине. Они не стали ближе друг к другу за эти 3 месяца, но и не отдалились. Но что-то в их отношениях все-таки изменилось. Путешествие парня, девушки и Хондочки не закончится на этом. Парень не хотел, да и не мог его закончить вот так. «Скажи, парень, если бы ты мог вернуться туда, на 3 месяца назад, ты бы что-то изменил? Или снова потратил бы эти 3 месяца на путешествие со мной?» Он слегка прищурился. Ее вопрос был неясным, возможно, и вовсе риторическим. Но ее слова были исполнены чувств. Он понял, как важен для девушки ответ. Он сглотнул. «Ну, думаю, нет». «А? Это значит, что...» Парень тихонько засмеялся. «Думаю, если б я начал все сначала... Мы не потратили бы целых 3 месяца, добираясь сюда, это уж точно». Девушка стукнула шлемом в его спину. Он не мог видеть ее лица, но влага на рубашке сказала ему куда больше, чем слова. «Да, ты прав». Обычно парень переводил разговор на другую тему, но сегодня, только сегодня, он собрал все мужество в кулак и продолжил. «До тех пор, пока ты со мной... Мне все равно, куда мы едем. Будь то край мира, глубины ада или пределы бытия. Мне все равно». Спасибо», — сказала она и обняла его крепче. Высоко поднявшееся солнце жгло его спину, но влага на рубашке не просыхала еще долго. Мотоцикл мчался по длинной прямой дороге по северу материка, и никто уже не расскажет, где закончилось их путешествие, за исключением Хондочки и дневника. Читал «Адреналин».